содержит крик души неверующего и объяснение мистера Смита из Калифорнии, приводит на борт корабля после соответствующего предупреждения всем, кто последует по моим стопам. Мы печально уезжаем, сдавши сердце под залог, за сосну, что смотрит в город, за доверчивый цветок, и за вишни, и за сливы, и куда ты ни взгляни, за детишек, ох, детишек, озорующих в тени. На восток, хо, через воды вдаль уходят корабли, из страны детишек малых, где все дети короли. Профессор нашел меня в самом сердце Токио, когда я в окружении девушек из чайного домика предавался раздумьям в дальнем углу парка Уэно. Мой рикша сидел подле меня, попивая чай из тончайшего фарфора и заедая его макаруном. Уставившись в голубое небо с бессмысленной улыбкой на устах, я размышлял об осле, который фигурирует у Стерна. Примечание. Макарун — небольшой кекс, об осле, который фигурирует у Стерна, имеется в виду эпизод из сентиментального путешествия по Франции и Италии английского писателя Лоренса Стерна 1713-1768 годы. Девушки захихикали, когда одна из них завладела моими очками и, водрузив их на свой вздернуто приплюснутый носик, принялась резвиться в кругу подружек. «Запусти пальцы в локоны, стройные, как кипарис, прислужницы, разливающие вино», продекламировал неожиданно появившийся из-за беседки профессор. «Почему ты не на приеме в саду Микадо?» «Потому что меня не пригласили». «К тому же император и императрица, а следовательно и все придворные, одеваются по-европейски. Давай-ка присядем и обсудим все хорошенько». Эти люди озадачили меня. Я поведал об интервью у редактора Tokyo Public Opinion, кстати сказать, в то же самое время профессор занимался исследованиями в департаменте просвещения Японии. «Более того, — сказал профессор, выслушав мой рассказ, — страстное желание образованного студента подкопаться под правительство. За этим он приезжает в Токио и согласен на все, что угодно, лишь бы остаться в столице и не упустить своего шанса. Чей же он сын, этот студент?» «Сын фермера, крестьянина Йомена, лавошника акцизного. Пребывая в ожидании, он впитывает наклонности республиканца. Видимо, на него влияет Америка, которая расположена по соседству. Он говорит, пишет, спорит, будучи убежденным, что сможет управлять страной лучше самого Микадо. И он бросает учебу и начинает издавать газету, чтобы доказать это? Да. Он способен на такой поступок, но, кажется, это неблагодарный труд. Согласно действующему законодательству, газету могут прикрыть без объяснения причин в любое время. Мне только что рассказали, что на днях некий предприимчивый редактор получил 3 года самого обыкновенного тюремного заключения за то, что напечатал карикатуру на Микадо. В таком случае не все так уж безнадежно в Японии. Однако я не совсем понимаю, как народ, наделенный бойцовскими качествами и острым художественным чутьем, может интересоваться вещами, которые доставляют такое удовольствие нашим друзьям в Бенгалии. Ты совершаешь ошибку, если рассматриваешь бенгальцев как явление уникальное. У них просто свой стиль. Я понимаю дело так. На Востоке опьянение политическими идеями Запада всюду одинаково. Эта одинаковость избивает тебя с толку. Ты следишь за моей мыслью? Ты сваливаешь в одну кучу и японца, и нашего бенгальца только потому, что первый сражается с проблемами, которые ему не по плечу, пользуясь фразеологией студента Калькуттского университета, и делает ставку на администрирование? Вовсе нет. В отличие от японца, бенгальц не вкладывает капитал в железные дороги, не печется об улучшении санитарного состояния родного города, в общем-то его даже не интересуют дары новой жизни. Подобно Tokyo Public Opinion, он чисто политический, то есть не владеет ни искусством, ни оружием и не склонен к ручному труду. Однако, подобно японцу, он с упоением занимается политикой. Ты когда-нибудь изучал патетическую политику?